Испытание. «Пожалуй, нам лучше выйти во двор», — предложил Дра. Никто не стал спорить. И вот все они расположились возле фонтана. Дра поднял голову и стал пристально всматриваться в небо. За ним подняли головы остальные. «Что ты там видишь?» — потерял терпение Тишка. «Облака», — последовал ответ. «Я хочу, чтобы вон то красивое беленькое облачко Славик опустил на вершину вот этого дуба». «Я возражаю», — заявил ветер. «Что?» — не понял Дра. «Возражаю я. Мне больше нравится березка». И ветер осыпал листья молодого деревца пригоршней воды из фонтана. «Ну, пусть будет березка», — нетерпеливо поморщился Дра. «Это все равно». «Благодарю вас», — церемонно поклонился ветер, и в ту же секунду Славик взмыл вверх, раскинув руки и размахивая ногами, как если бы он плыл в реке. Не сам он, конечно, взмыл, а его поднял в воздух ветер, но зрелище было великолепное. Облачко, на которое указал Дра, заколебалось и как бы нехотя отделилось от остальных. Когда Славик снова стоял на земле, оно белой пушистой шапкой присело на макушке березы. «Ну-ну», — многозначительно сказал Дра. «А если я попрошу тебя пройти по воде фонтана? Да так, чтобы ног не замочил». Славик не успел ничего ответить, как забор прыжком оказался возле водоема, и Славику оставалось только ступить на его скрипучие дощечки и пройти до середины фонтана и обратно. «А огонь пускать изо рта ты, конечно, тоже умеешь?» — уже с усмешкой спросил Дра, усаживаясь на мраморную скамейку. «Может», — ответил за него Тишка, стал рядом и выпустил длинную струю пламени. Оксана захлопала в ладоши. Дракониха поправила свое замечательное ожерелье и снисходительно улыбнулась. «Ну а сам-то? Лично сам. Ты что-нибудь можешь?» Дракон уже давно не сердился ни на кого из них. «Могу», — ответил Славик. «Всегда и везде бороться за справедливость. Я ведь человек, хотя пока еще маленький». «Человек-ребенок», — сказал Тишка. «Знаете что? Оставайтесь-ка вы у нас жить. Все. Вы мне, честное слово, очень нравитесь», — предложил совсем по-домашнему папа-дракон. «Нравитесь — это когда не хочется расставаться?» — необычно серьезно переспросил ветер. Он подкинул белое облачко высоко в небо, и оно поплыло, становясь розовым в лучах солнца. «Очень жаль», — продолжал ветер, — «но мне пора возвращаться. Я и так запропастился, ведь нас 40 братьев, ветров. Они уже, наверное, все горы и моря обыскали». И, чтобы сделать приятное грозному дракону Дра, добавил: «Вы мне тоже очень понравились». «Извините, пожалуйста», — произнес, чуть заикаясь от смущения, забор. «Но я бы остался. Мне так нравится ваш сад, лес, фонтан. Я бы мог все это огораживать, если нужно, конечно». «Да я просто мечтала о том, чтобы кто-нибудь согласился огородить вон ту полянку», — воскликнула дракониха. «Я тебя выкрашу лучшими красками и лаками». «Представляю себе», — подумал Тишка, но вслух, конечно, ничего не сказал. «Только мне нужна калитка», — поспешно добавил забор. «Нарядная, ажурная и без замка. Для красоты». «Конечно, и калитка», — закивала дракониха. «Ее можно понять. Дра часто улетает по делам. Тишка скоро подрастет и тоже будет куда-нибудь улетать. Не очень-то весело ей одной в своем замке. А так у нее будет забор. Она станет его перекрашивать в разные цвета по 3 раза в неделю. Будут они болтать о пустяках, вспоминать их приключения». «Ах, какой замечательный встретился нам дракон!» — воскликнул голубой ветер и ударил оземь своей невзрачной шляпой. Сделал он это просто так. Совершенно непонятно, почему он не проделал этого со своей шляпой раньше. Но тут... откуда ни возьмись, перед изумленными глазами всех появился ларец, щелкнул крышкой, и выскочило из него 2 добрых молодца. «Что прикажешь, хозяин?» — сказали они хором, как всегда говорят добрые молодцы, которые только так и появляются в сказках.